Девора. Имя Девора означает «пчела», а пчелы принадлежат к наиболее сообразительным, организованным и трудолюбивым существам. Первой упомянутой в Библии Деворой была кормилица Ревеки, которую она сопровождала к Исааку, при которой жила, но к концу жизни оказалась при Иакове, сыне Исаака и Ревеки, умерла и похоронена близ Вефиля. Бытие 24:59. О другой Деворе читаем значительно больше в книге Судей. Первая заметка о ней таковая. В то время была судьею Израиля Девора, пророчица, жена Лапидофова. Она жила под пальмою Девориною, между Рамою и Вефилем, на горе Ефремовой. И приходили к ней сыны Израилевы на суд. Судей 4:4. В то время было особенно трудно, когда Израиль в наказании за грехи находился под властью Иавита, царя Ханаанского, столица которого находилась в Асоре, а Сисара был его начальником. Хотя профессор Паулус Кассел в комментарии Ланге более 100 лет тому назад привел веские доказательства, что еврейские слова «эшет лапидот» надлежит понимать как «женщина светильников», то есть как «пламенная, сияющая», все же как в древнейших переводах греческом, латинском и сирийском, так и в новейших словах «эшет лапидот» понимается как «жена Лапидотова». Правда, имя Лапидов значит как-то странно, оно означает «светильники», но имеет женское окончание, и некоторые думают, что он был более женственным, чем его жена, и потому его так называли. Нам теперь трудно решить, почему Девора была судьей Израиля. Одни думают, что среди израильских мужчин не было достойного принимать и передавать народу слова Божьи, а другие полагают, что и Авин, и его военачальник Сисара, жестоко угнетавшие сынов Израилевых, следили за тем, чтобы в народе не нашелся предприимчивый руководитель и не поднял восстание против угнетателей. Звучит довольно странно, но в то время, как в Силоме или Сихеме была скиния и при ней первосвященник и священники, обязанностью которых было разрешать спорные дела в Израиле, в Второзаконии 17:8-10, сыны Израилевы приходили к Деворе, которая жила под пальмою Девориною между Рамою и Вефилем. Возможно, что угнетатели считали ее как женщину, не опасной для их господства, и давали израильтянам возможность находить у нее справедливые решения своих спорных вопросов. Бог открыл Деворе, что далеко на севере, около 200 километров от Вефиля, за Асором, столицей Иавина, в Кедесе Нефалимовом находится человек, который достоин быть избавителем Израиля от власти хананеев. Тот человек теперь известен под именем Варак. На призыв Деворы он пришел к ней, и она сказала ему: «Повелевает тебе Господь, Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор и возьми с собою 10 000 из сынов Нефалимовых и сынов Завулоновых. А я приведу к тебе к потоку Кисону, Сисару, военачальника Иавинова, и колесницы его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои». Судей 4:6-7. Для Варака это было чем-то ошеломляющим. Он знал, как велика и сильна армия Иавина, и как жесток Сисара, его военачальник. Все же он не дерзал противоречить или отказываться, а смиренно заявил: «Если ты пойдешь со мною, пойду. А если не пойдешь со мною, не пойду». Судей 4:8. Девора, как пророчица или провидица, видящая будущее событие, ответила: «Пойди, пойти, пойду с тобою, только не тебе будет слава на всем пути, в котором ты идешь. Но в руки женщины предаст Господь Сисару». И встала Девора и пошла с Вараком в Кадес. Судей 4:9. Можем предполагать, что детей у Деворы не было, а женственный муж не возражал против действий мужественной жены. Ближайшим к Одессу в земле Нефалимовой был город Мирос, но жители его не пришли на помощь Господу, Судей 5:23. Посланцы были посланы в разные колена сынов Израилевых. Из песни Деворы видно, что от Ефрема пришли укоренившиеся в земле Амалека, пришли некоторые от Вениамина, от Махира. Колено Исахарова присоединилось к колену Завулонову и Нефалимову. Набралось достаточное количество храбрецов, с которым Варак и Девора взошли на гору Фавор. Гора Фавор является удивительным явлением в природе. Подобно громадному стогу, она возвышается в северо-восточном углу Израильской долины на 585 метров над уровнем моря. С ее вершины хорошо видно все кругом. По красоте ее равняли с Ермоном и Кармилом, Псалом 88:13, Еремии 46:18. Допускают, что в доизраильские времена на ее вершине хананеяне совершали свои жертвоприношения. Она оказалась на углу трех уделов – Завулонова, Нефалимова и Исахарова. Иисуса Навина 19:12, 22:34. Потом завулоняне совершали на ней свои торжества – Второзаконие 33:18-19. Узнавши, что заговорщики собрались на горе Фаворе, Сисара со своими железными колесницами и множеством войска двинулся туда и расположился у потока Кисона. Иосиф Флавий написал, что не только простые воины, но и сам Варак были так испуганы видом неприятельской силы, что хотели бежать. Но Девора удержала их и направила вступить в сражение. Варак командовал войском, а Девора командовала Вараком, получая указания от Господа. Далее Иосиф Флавий написал, что внезапно налетевшая буря с градом и дождем ослепляла хананеев, так что они не могли ни пускать стрелы, ни метать прошные камни в нападавших на них израильтян. Поражение хананеев было полное. От их войска не осталось никого. Да и сам Сисара был убит и Аилию, женою Хивера Кениянина, чем исполнилось предсказание Деворы, что в руки женщины предаст Господь Сисару. После поражения Сисары Девора и Варак воспели хвалебную песню, которая записана в 5 главе книги Судей. Прежде всего Девора и Варак вспоминают действия и милости Божьи по отношению к Израилю на пути из Египта в Ханаан. Затем говорят о том, что было в Израиле до выступления Деворы. Вот их слова. «Были пусты дороги, и ходившие прежде путями прямыми ходили окольными дорогами. Не стало обитателей в селениях у Израиля, доколе не восстала я, Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле». Причиной же народного бедствия, по словам этой песни, было следующее. «Избрали новых богов, оттого война у ворот. Виден ли был щит и копье у 40 тысяч Израиля? Враги позаботились о том, чтобы в Израиле не было ни щита, ни копья, то есть не было ни оборонительного, ни наступательного оружия. Села опустели, так как население перебралось в города, но грабежи и убийства простирались до самых ворот укрепленных городов». О сражении с Сисарою Девора и Варак так пели. «С неба сражались, звезды с путей своих сражались с Сисарою. Возможно, что против Сисары была не только буря с градом и дождем, но и падение метеоритов. Поток Кисон увлек их, поток Кедумим, поток Кисон». Слово «Кедумим» одни толкуют в смысле «древний», а другие в смысле вышедший навстречу, то есть помогший уничтожить неприятеля. От ливня поток превратился в бурную реку, которая захватывала и уносила людей. Всадники как могли, так старались выбраться из долины на возвышенное место. Железные колесницы застревали. «Попирай, душа моя, силу!» — восклицала Девора, наблюдая с горы за происходящим в долине. Тогда ломались копыта конские от побега сильных его. Женщина, которой руководил Бог, оказалась и организаторшей восстания, и руководительной битвы, и поэтессой, сохранившей в своей песне, которая вписана в Библию, особенные моменты как из истории Израиля, так и из происшедшей близ Фавора в долине Израильской битвы с Сисарою. Песня заканчивается пожеланием. «Так да погибнут все враги твои, Господи! Любящие же его да будут, как солнце, восходящее во всей силе своей» — Судей 5:31. А все события заканчиваются писанием «И покоилась земля 40 лет».